«Слово и дело государева!» — вопил дьяк, расталкивая бояр и стрельцов. «Расступись, нежные мои, ибо важную весть несу отцу нашему! Расступись, а не то не посмотрю, да и по устам сахарным дланью натруженной не помилую!» «Чего хочет дурилка?» — шепотом крикнул горох. «Ась!» — простодушно оттопырил ухо Филимон Митрофанович, не замечая, как все вокруг быстро пригнулись. «На дыбу!» Страшным голосом просипел государь, и я поспешил вмешаться. «Гражданин Груздев, что вы себе тут позволяете? А ну, сбавьте тон и обратитесь к его величеству по всей форме. Ну а еще лучше, передайте письменное заявление». «Нетушки, ему самому только и скажу, что ведаю, чему свидетелем был. Ни боярству верному, ни тебе, участковому любимому, а только царю нашему всемилостивейшему. Уж не вели меня пыточным неприятностям предавать, вели слово молвить». «Ну, молви, молви, хрен с тобой!» Окончательно завелся горох, и дьяк подписал себе смертный приговор, еще раз оттопырив уши. «Чегось? Ты погромче бы, а, кормилец?» Лицо надежи государя стало наливаться краской, он схватился за сердце, потом затопал ногами и едва ли не пустил струйки пара из ушей. Преданные бояре, рискуя головой, схватили несчастного дьяка в охапку и, может быть, даже успели унести, но... Этот мракобес худосочный начал извиваться и орать: «Государыня, во горнице, сымите наедине! Руки чистые, щечки маковые, уста сахарные!» Я звонко хлопнул себя ладонью по лбу, прикусив язык, чтобы не выматериться. Горох медленно перевел на меня пылающий взгляд, и я увидел в его глазах горящее синим пламенем родное отделение милиции. «Убью!» Одними губами пообещал царь и рысью кинулся по внутренней лестнице вниз. Все присутствующие со стонами и молитвами понеслись следом. Я один особо не спешил. Во-первых, некуда. Пока они толпой устроят массовый забег, лихо наверняка не упустит случая подставить кому-нибудь подножку. Во-вторых, незачем. Что бы там ни нафантазировал себе озабоченный чужим моральным обликом дьяк, наверняка на деле все окажется абсолютно иначе. И в-третьих, сколько я знаю Ягу, наша доблестная домохозяйка встретит нежданных гостей закрытыми воротами, ощетинившись стрелецкими пищалями, в полной готовности с честью умереть под неспускаемым флагом лукошкинской опергруппы. Но в целом все и произошло согласно моим логическим умозаключениям. Бегущая по городу толпа ведущих бояр с царем во главе возбудила здоровый интерес народа. Все, кто не были заняты, были заняты, но не очень, или очень заняты, но все равно интересно, присоединились к неожиданному общегородскому спортивному мероприятию, выясняя друг у друга на бегу. «А куда летим-то, православный я? Может, где бесплатно дают чего? Так я бы мешок захватил на всю родню». «Люди! Сама знаю, сама видела, царя убили, головой в колодец и убили. Какого царя? Нашего. Какого этого? Ах, этого нашего, что наперед всех бежит. А я-то сплю себе и вижу, царя убили, но не нашего». «Надо их ходу, государь, гляди, бояре уже и на пятки наступают, утри им нос толстопузым. Выше, дальше и быстрее! Ну, пошел, пошел, пошел! Давай, родненькой! Сейчас второе дыхание откроется! Не подведи меня!» Бег продолжался с весельем, гиканьем и чисто русским размахом. Бояре в кафтанах тяжелых, шапках, с посохами в руках, разумеется, первыми не выдержали темпа. Кто-то падал в обморок, кого-то отливали водой, а кого-то уже привычно волочили на своих плечах верные холопы. Горох в тяжелых доспехах с короной в одной руке и двумя дурацкими мечами за поясом тоже безбожно сдал. Городские ребятишки со счастливым визгом, мелькая голыми пятками, сделали их всех. Если бы у ворот нашего отделения красовалась финишная ленточка, первой бы ее бесспорно порвала оголтелая пацанва. Когда народ осознал, что бежали-то мы все, собственно, к воротам отделения, здоровый энтузиазм заметно стих. Теперь уже люди гадали, а с чего это они всей толпой сюда приперлись? Постепенно одиночные выкрики и споры стихли, резюмировав общее, удовлетворяющее всех предположение. «Дык-ка, небось, бояре, государя, батюшку нашего чем-то обидели. Вот он и побег от них защиты в милиции искать. А Никита Иванович человек правильный. Сейчас от царя-кормильца заявление примет, да и заступится по справедливости. Верно говорю, православная?» Ворота, как я и предполагал, были наглухо заперты. Из-за тесового забора временами мелькали лишь высокие стрелецкие шапки. Дуло пищали, да посверкивали начищенные бердыши. Толпа задумчиво остановилась. Что делать дальше, никто не знал. Горох, отдышавшись, бесновался у ворот, но поскольку он и без того едва шептал, то никто из наших не знал, чего ему, собственно, надо. Пришлось протискиваться вперед, спасая положение и царский престиж. «Открывайте, ребята, это я!» «Вы что, Оли? Никита Иванович?» раздалось из-за ворот. «Ясно. Кого еще они могли додуматься поставить на охрану? С ним же рехнешься, пока договоришься». «Чего случилось-то?» «Стрелят Заикин!» Как можно строже возвысился я. «А ну, прекратить глупые расспросы! Приказываю немедленно впустить на территорию отделения меня и вашего законно избранного государя». «Есть!» Гулко донеслось из-за ворот, но с осторожным уточнением. «А ежели бояре попрут, стрелять ли?» «Нет!» Натянуто улыбнувшись подоспевшим членам Боярской думы, отрубил я. «Они просто постоят, подождут, наконец-то тесно пообщаются с электоратом. А царь хочет побеседовать со своей супругой наедине». Горох встрепенулся бы, но, поразмыслив, кивнул. «Одобряю его позицию». «Правильно. Чего раньше времени ссор из избы выносить?» Ворота открылись ровно настолько, чтобы мы двое смогли поочередно протиснуться и накрепко закрылись вновь. «Военное положение!» — извиняясь, пояснил Федор Заикин. «Махана же!» «Ого!» «Разумеется! Спасибо за героизм! Молодцы!» Я похвалил служебное рвение наших ребят и жестом пригласил Гороха пройти в терем. Государь то бледнел, то краснел, у него дрожали руки и вообще чувствовалось, что человек на пределе. На крыльце нас встретила бабка в новом сарафане, чистом платочке, с традиционным подносом с хлебом с солью. «Откушай, царь-батюшка!» Горох страдальчески покосился на меня, типа нашли время церемонии разводить, но честно отломил кусочек и макнул в солонку. Вслед за Егой показалась моя Алена, стройная и красивая, в своем скромном платье. В руках она держала серебряную тарелку, на ней 30-граммовая рюмка водки. «Откушай, государь!» — еще раз поклонилась наша домохозяйка. «А после уж и в дом заходи, чего ж на пороге стоять?» Растерявшийся царь на полуавтомате опрокинул рюмку, крякнул, замахал рукавчиком и скромно сказал: «Спасибо!» Я было подумал, что ослышался. Горох тоже. Он нервно огляделся, зачем-то сунул палец в пустую рюмку, лизнул его, подозрительно вперился в Егу и попробовал говорить погромче. «А-б-хм! А-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с- буки, веди, иже иси на небеси. Я есть государь и самодержец. Ага. Получается! Голос вернулся. Вот уж спасибо так спасибо. Излечила, спасла, вернула к жизни свет мой бабушка. И наш восторженный царь подхватил ягу, воодушевленно кружая ее на крылечке. Я облегченно вздохнул. Алена только подмигнула мне, приложив пальчик к губам. «Митя где?» — еле слышно просигналил я. «В баньке спрятался», — так же тихо ответила она. «Ничего не было, а то там дьяк...» «Ничего. Мы уж и сами его заметили, да поздно. Бабушка твоя даже стрельцам чуть приказ не дала пальнуть вслед, а вось кто попадет». «А в чем это вы тут шепчетесь?» — обратил внимание на наше перемигивание надежный государь. «Я-то вроде по делу сюда бежал. А, вспомнил, это... короче...» «Ну, где моя?» «Царица, что ли?» — сделала непонимающее лицо бабка. «Дык и посуду перемыла, в отделении убралась, а ныне в горнице наверху книгу умную читает. Да небось слезы точит по тебе, чурбану бесчувственному». У меня чуть фуражка с головы не упала. Да чтоб наша яга такое ляпнула в глаза самому царю? Храбра старушка. Пора представлять к медали за отвагу. Надеюсь, не посмертно. «Лидушка!» Возопил горох, так и не найдя что ответить, и опрометью бросился в дом. Мы спокойно вошли следом. Сверху раздавался шум, взаимные рыдания, мольбы о прощении, звонкие чмоканья.